Я покопался в памяти Артура и припомнил эти пару эпизодов. В первый раз Алина пришла, когда Артура привезли из больницы, но поселили в другой дом, на самом краю клановой территории. Из-за этого Артур был очень раздражен и сорвал злость на Алине. Во второй она пришла через полгода, но Артур тогда совсем отчаялся и не хотел никого видеть. Характер у него был и так не сахар, а после инвалидности стал еще хуже. «Мне даже жалко тебя было», — смутилась Алина. «Хотя, не сильно. Мы же в школе друг друга недолюбливали. А Света поедет?» Я решил сменить тему. «Нет», — покачала головой Алина. «Она маленькая, пусть учится. Зачем ей на похороны смотреть?» «Ну и правильно. Мы еще некоторое время поболтали и попрощались. Алина пошла на занятие, а я в свою комнату. Открыл чемодан с ингредиентами и начал просматривать их один за другим. «Будешь подарок Леониду делать?» – спросила Мия. «Да, но позже. Организация обещала Леониду эликсир развития ядра. Раз он хочет аванс, получит его. Доказать Леониду, что ему пишет настоящий член организации вирус, было легко. Хватило лишь ссылки, которая давала ограниченный доступ для редактирования видеозаписей на аккаунте профессора. Когда Леонид понял, что с ним и правда связался вирус, он стал гораздо серьезнее. Заинтересовать его тоже оказалось просто. Одно описание эликсира развития ядра привело Леонида в восторг. «А что ты будешь делать?» – не унималась Мия. «Эликсир развития ядра», – задумчиво ответил я, отложив кристалл зомби-мага седьмой ступени, но испорченный. «Он увеличит ему ядро, но не сильно, и при этом повредит его. Леонид этого не заметит. О слабости сложность создания чар спишет на побочные эффекты, о которых прочитает в инструкции. Это коварно», — хихикнула Мия. «Пусть Валентин будет готов, сегодня он передаст Леониду посылку. А Люба должна быть готова сделать еще один камень сути алхимии. Мне предстояло сделать не только порченный эликсир, но и еще один препарат. Жаль, что нужных ингредиентов не нашлось и придется отправиться в центр. Впрочем, я и так собирался туда наведаться. Договорись с Булгаковым о встрече», — попросил я, от имени представителя хранителей знаний. «Хорошо, Люба сейчас свободна, готова принять камень». «Отлично». Я передал камень души Любе, затем переоделся и телепортировался к якорю в контейнер. Как всегда, рядом никого не было, и я без проблем покинул железнодорожную станцию. Вызвал такси и поехал в точку. После предательства клана Кафка этот магазин вышел на первое место по продаже ингредиентов. В сети пишут, что клан Ладыжинских, который владеет точкой, собирается выкупить аукционный дом Кафки, произнесла Мия. Я улыбнулся. Ничего удивительного, это хороший ход. Представляю, как клан Кафка ненавидит тебя, хихикнула Мия. Это ты вывел на чистую воду беттихеров. А беттихеры уже сдали клан Кафка. А представь, если бы этого не случилось, все жили бы как прежде, пожал я плечами. Ага, а беттихеры и Кафка продолжили бы накапливать силы и готовить свой план. Мне кажется, что если бы не твои действия, то этой стране мог наступить конец. А что с кланом Вестфален? Шепотом спросил я. Про своего врага из прошлой жизни, Владимира Вестфалена, я не забыл. Вестфалены сейчас под огромным давлением, охотно ответила Мия. Как и все другие кланы, которые вошли в альянс с Кафкой. Но Вестфаленов особенно прессуют, они ведь были зачинщиками. Я кивнул. Ранее за магические тоннели под библиотеками шла подковерная борьба между двумя альянсами. В первом альянсе основу составляли Кафка и Вестфален, а во втором – Исаакяны, Григорины и Некрасовы. Но начал эту борьбу клан Вестфален, потребовав открыть подземные магические пути. Вестфалены сами сдались и позволили Совету Десяти проверить их клановый квартал и покопаться в секретах, продолжила Мия. И хоть там явно нашли немало грешков, но связи с зомби не было, иначе этот клан уже был бы уничтожен. «Спасибо», — улыбнулся я. Такси доехало до места, я закупился в точке и поехал в ресторан, который размещался на вершине небоскреба облака. Именно там назначена встреча с Романом Булгаковым. Он сразу принял мое приглашение и сам предложил место. Автомобиль остановился на парковке небоскреба. Я вышел из машины и пошел в сторону входа. Благодаря маске Многоликовой я выглядел как мужчина средних лет, темноволосый и темноглазый. В холле я прямо подошел к ресепшену и сказал молодой девушке: «Меня ждет князь Булгаков». Она сосредоточилась и ответила: «Нас предупредили. Прошу, следуйте за мной». Она повела меня к лифту. Мы поднялись на последний этаж, прямо в ресторан, и девушка проводила меня к нужному столику у окна. Князь сидел, пил вино и задумчиво смотрел на проплывающие мимо облака. Выглядел он в точности так же, как при нашей последней встрече, такой же кудрявый, чисто выбритый. «Спасибо, можете идти», он посмотрел на девушку и перевел взгляд на меня. «Прошу, садитесь». Девушка поклонилась и удалилась. Я сел за стол и отпил из стакана с минеральной водой. «Наш разговор никто не услышит, можете говорить», спокойно сказал князь. «Прекрасно», я кивнул. «Давайте перейдем к делу. Что вы знаете о графине Зите?» Булгаков приподнял брови. Он явно ожидал другой темы разговора. «Графиня Зита организует нелегальные встречи особой направленности», ответил он. «Совет десяти знает о ней», уточнил я. «Да». Некоторое время висела тишина. «Графиня Зита будет наказана за свои преступления, но нам нужна поддержка в Совете Десяти». Булгаков заинтересовался. «Зачем вам она? Уберете ее, появится кто-то еще. Графиня, лишь инструмент». «Так надо», — сухо ответил я. «Что ж», — Роман отпил вина и задумался. «Можете уточнить, какая именно поддержка вам требуется?» Я подробно объяснил ситуацию. Князь меня внимательно выслушал и медленно кивнул. «Это возможно. Я так понимаю, что хранители готовы предложить что-то нам». Князь испытующе посмотрел на меня. «Может, это связано с некими браслетами дара, о которых так много говорят в последнее время?» «За распределение браслетов я не отвечаю», — скупо улыбнулся. «Но уверен, что ваш клан не будет обделен. Мое предложение в другом. Мы откроем для вас особый раздел магазина. Проверьте, вам пришла ссылка». Тихо хмыкнув, князь взял свой смартфон. Через полминуты его глаза резко расширились, он не сумел сдержать удивление. Быстро взяв себя в руки, князь положил смартфон на стол и тихо сказал: «Я принимаю ваше предложение. Приятно иметь с вами дело». Я поднялся, коротко поклонился и пошел на выход. «Он, наверное, уже делает заказ», — хихикнула Мия. «Конечно, делает. Ведь я ему предложил купить эликсир развития ядра 9-й, 10-й и 11-й ступени. Только вот цену назначил такую, что много эликсиров князь не сможет заказать. Эликсир 9-кратной ступени, 2 кристалла зомби-мага 9-кратной ступени и 50 000 рублей. Эликсир 10-кратной ступени, 2 кристалла зомби-мага 10-кратной ступени и 70 000 рублей. Эликсир 11-кратной ступени, 2 кристалла зомби-мага 11-кратной ступени, камень души и 150 000 рублей. В любом магазине с ингредиентами можно найти в продаже лишь кристаллы зомби-магов до 9-й ступени. Если подтвердить свою личность дворянина, за огромные деньги можно приобрести ограниченное количество кристаллов 9-й и 10-й ступени. Но вот 11-й, нигде не найти. Их добывают с трупов зомби-магов, которые равны по силам архимагам. Каждый такой камень – сокровище. «Ты уверен, что сможешь создать эликсир 11-й ступени?» – спросила Мия. «Он ведь может перевести мага с пика магистра на ранг архимага. С камнем сути алхимии, да, смогу», – кивнул я. «Поэтому и требую камень души за каждый такой эликсир. А ты не думаешь, что с таким спросом на камни души их буду добывать все больше?» – задумалась Мия. «И не только легальным способом. За все время работы с Булгаковым мы получили от него меньше сотни камней. Этого количества мало, чтобы повлиять на общий рынок камней душ», — ответил я в лифте. «Это пока», — резонно заметила Мия. Я кивнул, но не стал развивать эту тему. Отыскав подходящее место, я активировал астральные врата и вернулся в свою комнату. Затем снова использовал астральный навык и забрал у Ромы созданный им накопитель маны. Выглядел он почти так же, как и мой, разве что чуть мутноват, и по эффективности немного слабее, процентов на 10, но все равно... Это прорыв в мире артефакторики. «Как ты думаешь, Мисудзуки достаточно тщеславна?» — задумчиво спросил я, сидя в кресле и рассматривая накопитель. В нем красиво переливался свет от лампы. «Не знаю. А зачем тебе?» — заинтересовалась Мия. «Она, магистр. Я не смогу так просто воздействовать на нее». «Поняла», — кивнула Мия. «Сейчас посмотрю». Спустя несколько минут она ответила. «Мисудзуки очень амбициозная и талантливая. Это многие признают. Никаких деталей я не достала, для этого надо ее компьютер взламывать». «Понял, но думаю, этого хватит». Я отложил накопитель и спросил. «Люба закончила с камнем?» «Да, ждет тебя. А Валентин через час освободится и сможет отдать посылку Леониду». «Отлично», я активировал астральные врата и забрал у Любы камень метки. Затем создал стилус. Пришло время алхимии. Первым сделал испорченный эликсир развития ядра 7-й ступени. Пусть Леонид порадуется. А после я создал основной препарат, с помощью которого графиня будет наказана. Глава 8. Я отправил посылку Валентину и сел в кресло отдохнуть. Даже с камнем сути алхимии пришлось выложиться на полную, чтобы создать нужный препарат. Проверил время, уже 6 вечера. Помнишь, ты просил поглядывать за почтой людей из конторы Гугоградского? Хитро прищурившись, спросила Мия. Да, на помощницу Гуга вышла Марина, мать Леонида. Она предложила 2000 за информацию о том, что графиня Зита делала у Гуга. Добрались-таки, хмыкнул я. Можешь ответить, что она написала завещание на своего внука. Не уточняй, на кого именно. И пусть Марина деньги кидает на наш счет, а то мои накопления тают. Хорошо, хихикнула Мия. Ей всегда нравилось дурить людей. Давай напишем парочку писем. Я положил ноутбук на колени. Первое письмо для графини. Сообщение вышло коротким. Препарат у меня. Меньше чем через минуту пришло ответное письмо. Я иду. И не жалко тебе отдавать ей зелье омоложения? Проворчала Мия. Так ведь слабое, усмехнулся я. Его легко приготовить, и ингредиенты для него нередкие. Не жалко потратить для дела. Не боишься, что она сразу его выпьет? Не боюсь, хмыкнул я. Не рискнет. Сперва проверит, вдруг зелье ядовитое. Теперь надо написать Мии Судзуки. Предложим ей сделку. Давай, Мия запрыгнула на спинку кресла. Я ненадолго задумался и начал печатать. Академиум, профессорская лаборатория. Мии Судзуки была раздражена. Она не хотела признавать, что ее собственных усилий недостаточно для раскрытия секрета стеклянного накопителя. Она так назвала артефакт, созданный Артуром Григом. По всем параметрам выходило, что этот артефакт – чистый магический малахит, измененный с помощью магии. Он слишком сильно отличался от стандартных артефактов, к которым привыкла Ми. После очередного раунда исследований профессор сдалась и смирилась с тем, что придется докладывать о накопителе вышестоящим и отдавать ценный артефакт в руки других мастеров, более опытных. Ми села за свой стол и увидела новое сообщение. Она открыла его, прищурилась, вчитываясь. «Вас приветствует хранитель тайн, глава организации хранителей знаний. В приложении полная формула накопителя, который вы изучаете. Забирайте схему себе, не стоит упоминать нас в своих будущих докладах. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, артефакты Артура Грига могут принести пользу всему миру». Мия открыла вложенные документы и надолго зависла в нем, внимательно изучая формулу артефакта. Вдруг она подорвалась и бросилась к своему верстаку. Нужно как можно быстрее проверить. Когда я отправил письмо преподавателю, Мия возбужденно сказала: «Аво, какие новости! Представляешь, барон собирается отдать замуж Дарью и Веронику». «А как?» – удивился я. «И кому хочет отдать девушек?» «Дарью барону Олегу Глинке, из клана ТОП-311, второй женой, а Веронику барону Тимуру Долива-Добровольскому, из клана ТОП-435». Тоже второй женой, им обоим больше 40 лет. Интересно, что барон запросил взамен, хмыкнул я. Дарья, ладно, она дура с подмоченной репутацией, начала рассуждать Мия. Чудо, что на ней согласился жениться барон Глинки. Но у Вероники есть жених, она должна была выйти за него замуж в этом году. Но барон своим приказом разлучит их. Эх, жаль. Судя по довольной мордашке Мии, ей совершенно не было жаль Веронику. Сочувствую барону Тимуру, вздохнул я. «Вряд ли он проживет долго». «Вероника специалист по ядам», – кивнула Мия. «Думаешь, она отравит его?» «Не знаю, но такой риск имеется». Я проверил расписание, взял с собой слабое зелье омоложения и отправился на вечернюю лекцию по теории ограничения чар. На ней Мия доложила. «Лилит заключила договор с птицеводом. Я тебе отправила информацию о нем. Осталось только взять с него клятву, и он может заменить Валентина на должности курьера». Я разблокировал смартфон и просмотрел досье мага. Аристократ Каспер Конради из клана ТОП-341. Маг ранга мастер, 34 года, разведен, живет с больной матерью. Весь его доход уходит на лечение матери, поэтому он сразу согласился на новую работу. Что ж, Лилит молодец. Не зря передал ей все знания о метках души, которыми сам обладаю. Ближе к концу лекции написала графиня. Она ждала меня у ворот академиума. Я ей отписал, что скоро буду. После занятий ненадолго вышел за ворота. Графиня уже договорилась, чтобы меня отпустили повидаться с ней. «Где?» – жадно спросила она, обыскивая меня взглядом. «Давайте в машине отдам», – предложил я. «Тут нас могут увидеть». «Да, ты прав», – неохотно кивнула она. Мы дошли до парковки и сели в гигантский затонированный внедорожник. Понимая, насколько сейчас нестабильна графиня, я вынул бутылек с зельем и отдал его старухе. «Это оно», — графиня поднесла бутылек к глазам. «Да, ты уверен?» — графиня грозно уставилась на меня. «Ко мне подошел парень и сказал, что он от клана Булгаковых, и что это подарок для моей бабушки». Я пожал плечами. «Мне кажется, тут все очевидно». «Ладно, уходи», — графиня отмахнулась от меня, не сводя взгляда с бутылочки. «А как же электронное подтверждение?» Я скупо улыбнулся. Графиня зло зыркнула на меня, аккуратно откупорила бутылочку и поднесла к горлышку небольшую серебряную монету. Та слабо засветилась, но не изменилась в цвете. «Яда нет», — пробормотала она. Затем достала второй артефакт. «Никаких целебных свойств», — она нахмурилась, но не стала ничего говорить и использовала третий артефакт. Крошечный камушек в ее ладони налился внутренним лазурным светом. «Ладно», — проворчала Зита, — «будет тебе наследство. Но если это зелье сработает не так, как надо, я оспорю договор. Поверь, у меня хватит связей, чтобы избавиться от него». «Конечно, я это знаю». Она достала планшет и открыла нужный контакт, которому отправила сообщение с парой файлов. Через несколько секунд ей пришел звонок, на экране появилось лицо Гуга. Графиня повернула планшет, чтобы камера и меня показала. «Подтверждение получено», — кивнул Гуга Градский. «Наследственный договор входит в силу». «Все?» — графиня нетерпеливо посмотрела на меня. «Благодарю вас», — я склонил голову и вышел из машины. Внедорожник тут же умчался прочь. «Какая она осторожная», — покачала головой Мия. «Поэтому и дожила до своих лет». Я вернулся в комнату. Осталось закончить последнее дело, и можно отдыхать. Используя астральные врата, я телепортировался к якорю в контейнер и поехал к дому, где жила Лилит. Она недавно переехала, чтобы не тратить много денег. «Как-то скромно», — заметил я, когда автомобиль остановился. Через окно я видел неброскую красную многоэтажку. «Она не хочет тратить лишние деньги», — пояснила Мия. Через пару минут дверь открылась, в машину села запыхавшаяся Лилит, которую из-за маскирующей мази было не узнать. «Простите за опоздание». «Ничего», — улыбнулся я. Таксист поехал к следующему адресу, туда, где жил Каспер Конради. Несмотря на то, что маг был аристократом и принадлежал к довольно мощному клану, Каспер жил весьма скромно, в двухкомнатной квартире. Клан Конради базируется в Петрограде, но там нет целителей, которые способны помочь его матери, — пояснила Лилит, когда мы вышли из машины и пошли к подъезду. Поэтому Каспер переехал в столицу. Лилит позвонила в домофон и дождалась, когда дверь откроется. Мы зашли в лифт и поднялись на 7-й этаж. Каспер ждал нас в подъезде, здоровенный мужик с лысиной, который нервно переминался с ноги на ногу и тревожно смотрел на нас. «Вы ведь те самые?» — тихо спросил он. «Хранители?» «Да, мы их представители», — улыбнулся я. «Тогда проходите». Лилит с интересом смотрела на Каспера. Она специально приехала, чтобы вживую познакомиться с новым курьером. В будущем она будет часто работать с ним. Мы прошли через прихожую на кухню. «Тут будет удобно?» — спросил Каспер. «Да, конечно», — кивнул я. Лилит обратилась к Касперу. «Вы уже подписали электронный договор. Вам осталось лишь принести клятву, и он вступит в силу». «Хорошо», — нервно ответил тот. Я кратко объяснил, что ему нужно сделать: нарисовать круг своей кровью и прочитать нужный текст. Каспер после моих слов слегка побледнел, но не стал идти на попятную. Он порезал себе ладонь, нарисовал круг и принес клятву. «Вот ваш браслет дара», — Лилит с улыбкой протянула ему артефакт. «Все инструкции на вашем смартфоне. Будем работать с вами, господин Конради». «Спасибо». Каспер забрал браслет, и мы пошли к выходу. «Ну как тебе?» — спросил я Лилит, когда мы вышли из подъезда. «Это было легко», — улыбнулась она. «Каспер, милый», — я хмыкнул. Вскоре приехало такси. Я проводил Лилит до квартиры и от нее телепортировался в общежитие. Наконец-то можно и отдохнуть. Все главные события произойдут ночью, а утром я узнаю результат. Имение графини Зиты. Леонид был взбудоражен. Он сидел перед зеркалом и тяжело дышал, не сводя взгляда со своего вспотевшего лица. Эликсир сработал. Он и правда увеличил его ядро. Леонид прижал руку к груди. На самом пике 6-й ступени, еще маленький шаг, и он станет гранд-мастером. И вирус обещал после завершения задания передать 2-й препарат, который поможет сделать этот шаг. Леонид встал и покачнулся. Слабость в теле, легкое головокружение, все как было написано в инструкции. Но ничего, эти небольшие побочки — мелочь, По сравнению с эффектом, Леонид вышел из своей комнаты и направился в покой к графине, пожелать ей спокойной ночи. В кармане у него лежал крошечный пузырек с особым препаратом, медленный яд, который сильно ухудшит здоровье графини. Спустя несколько дней она должна умереть, Леонид в это время будет дома, на поминках братьев. На самом деле, Леонид и сам думал над тем, как бы прикончить графиню, особенно после того, как она написала завещание. С помощью своей матери Леонид узнал, что старуха и правда была у юриста, а недавно мать даже смогла наладить контакт с помощницей Гуга, и та подтвердила, графиня оформила завещание на своего внука. Раз так, то зачем ему, Леониду, тут оставаться? Он должен возглавить клан Грейк, его готовили к этому с детства. Да, это имение, очень перспективный актив, и Леонид уже не злится на отца за его ссылку. Но пусть лучше кто-то другой умасливает старых извращенцев, найти администратора будет несложно. Леонид покрепче сжал пузырек с ядом. Он уже принял противоядие, поэтому не боялся случайно отравиться. Его поверхностная проверка показала, что в пузырьке крайне мощный яд, хватит лишь одной капли, нанесенной на голую кожу, чтобы он подействовал. Защитные артефакты графини не смогут ее защитить. Леонид даже не представлял, сколько может стоить пузырек в его ладони, явно не меньше сотни тысяч. Он не знал, чем насолила вирусу графиня. Да и неважно это, для него главное – обезопасить себя. Убрав бабку, Леонид получит ее наследство, вернется в клан Грейк и станет грандмастером. Сплошные выгоды. Сперва он немного опасался того, что вирус может навредить ему. Но внимательно изучив все, что было связано с профессором, Леонид пришел к выводу, что является слишком мелкой сошкой для такой организации. Вирус каждый раз действовал с размахом, уничтожил клан Беттихер из топ-100, опустил Минковых из топ-80, и даже остановил прорыв зомби в Екатеринбурге. Может, на этот раз целью является кто-то из Сената? Леонид понимал, что стал пешкой в руках организации, но он совсем не против, с такой-то наградой. Остановившись у двери, Леонид постучал. «Кто там?» – весело спросила графиня. Леонид вошел в спальню. Ни единая мышца не дернулась на его лице, когда он увидел бабку. Она сидела напротив зеркала и расчесывала волосы, одетая в полупрозрачную ночнушку. «Бабушка», – нежно сказал Леонид, – «я пришел пожелать тебе спокойной ночи». Зита иронично взглянула на него, она прекрасно понимала, что ее внучок стал таким добрым лишь после того, как узнал о завещании. Но сегодня у нее было прекрасное настроение, первые проверки показали, что препарат Булгаковых не опасен для здоровья. Еще парочку тестов, и она вернет себе молодость. Разве так желают спокойной ночи любимой бабушке? Она игриво приподняла бровь. «Встань на колени и подползи ко мне, внучок». Не скрывая веселья, графиня наблюдала, как Леонид выполняет ее приказ. В будущем она обязательно разыграет сценку, где снова поменяет завещание, все лишь для того, чтобы понаблюдать за эмоциями внука. «Поцелуй ножку бабушке», графиня захихикала. Она чувствовала невероятное удовольствие, унижая своего внучка-петушка. Она прекрасно видела его мерзкую душонку и не могла дождаться, когда он сорвется и попробует убить ее. Старшего внука Зита совершенно не боялась, она его презирала. «Вот Артур, тот совершенно другой». Да, Зите пришлось изрядно напрячься и хорошенько потратиться, чтобы нанять верификатора. Отчего-то она чувствовала сильнейшую опасность от этого парня. Леонид едва сдерживал ярость, когда поднимался с колен. Он ненавидел бабку. В первый же день, когда он приехал сюда, она начала его всячески унижать. Но до такого откровенного издевательства она дошла впервые. Несмотря на ярость, которая клокотала внутри, Леонид улыбался. И даже искренне. Ведь он смог нанести яд на стопу старухи. «Ты и правда стал послушным», — Зита потрепала внука за щеку. «Сделай мне массаж, и можешь идти». «Да, бабушка», — Леонид вежливо поклонился. Вышел из покоев бабки он через час, совершенно измотанный, но с громадным облегчением. Завтра он уже полетит домой, по официальной причине, чтобы помочь отцу с похоронами. «Да, осталось совсем немного», — думал Леонид. «Еще чуть-чуть, и все будет кончено». У себя в комнате он написал вирусу, что задание выполнено. После этого уничтожил магией пустой пузырек и лег спать. Леонид не увидел, как вся его переписка с организацией вирус исчезла. А утром он проснулся от криков. Не понимая, что происходит, Леонид протер глаза и вышел из своей комнаты. Все работники имения выходили во двор, где плакали и кричали мужья графини. «Она умерла», — ревел Майк Женевский. «Ее убили». Тело графини лежало на траве, абсолютно голое и белое, как мел. У Леонида все внутри похолодело. «Как умерла? Ведь это медленнодействующий яд». Майк вдруг замолчал и начал принюхиваться. Его глаза, налитые кровью от горя, уставились на Леонида. «Ты!» — заорал он, ткнув в него пальцем. «Ты убил ее!» Зарычав, Майк побежал. В его руке сверкнул нож. «Что ты несешь?» — рявкнул Леонид и попытался активировать чару. Но у него не получилось. Майк налетел на Леонида и ударил его ножом, прямо в грудь. «Утром Мия весело рассказывала мне, что произошло. Представляешь, тело старухи вытащили на улицу, прямо во двор, а потом этот парень, Майк, обвинил Леонида и ударил его ножом. Сейчас Леонида госпитализировали, а все имение наводнила полиция». «Хорошо», — я кивнул. План по устранению графини был довольно прост. Первый шаг – заинтересовать Леонида, что не составило труда. Парень и сам мечтал прикончить старуху. Второй – создать подходящий яд. Когда я прочитал досье Майка Женевски, то сразу понял, как именно следует действовать. Этот мужчина – охотник за бабками. Он очень надеялся, что графиня оставит что-нибудь ему после смерти, и весть о том, что она решила передать все внуку, вряд ли его обрадовала. Но главный факт, который меня зацепил, — Майк обладает нечеловеческим нюхом. Для меня очевидно, что это пассивный эффект метки души. Майк мог различать очень тонкие запахи. Я создал особый яд, масло розовой кобры. Этот яд способен поместить человека в глубочайшую кому, из которой он вряд ли сможет выбраться. По всем признакам он будет мертв. Но что самое страшное, человек будет слышать все, что происходит вокруг него. Масло розовой кобры имеет специфический запах, который сложно уловить без специальной магии. Тот же запах был на противояде, который принял Леонид. «Ты ожидал такого исхода?» – спросила Мия, когда я умылся. «Это был один из вероятных вариантов», – кивнул я. «Но я склонялся к тому, что Майк Женевский даст показания полиции, и Леонида посадит. Его подсказки хватило бы, чтобы специалисты установили факт отравления. Может, он любил старуху?» — с сомнением предположила Мия. «Поэтому набросился с ножом на Леонида? Вряд ли. Скорее, думал, что после смерти Леонида имущество графини перейдет мужьям». Мия мурлыкнула и махнула хвостом. Затем прищурилась и сказала: «Булгаков следует договоренности. Нет ни одной новости про смерть графини. Это хорошо. Князю было известно, что графиня умрет, и он действовал по договору. Совет 10 сразу взял инцидент с графиней под свой контроль. Как небольшой бонус, Булгаков знал, что у нее есть слабое зелье омоложения, и, наверное, уже прикарманил его. Кстати, скоро мне должно поступить выгодное предложение, связанное с наследством графини. Надо только подождать». Первым занятием сегодня была лекция по праву. Когда я вошел в аудиторию и сел на свое место, мне на учебный смартфон пришло уведомление. Нужно явиться к проректору по учебной работе после занятия. Похоже, мисс Судзуки уже сдала свой доклад по накопителю. Мия подтвердила мои догадки. Она не стала упоминать хранителей знаний. Присвоила разгадку рецепта себе. Я кивнул. «Ну и отлично. Теперь посмотрим, что я получу от этого. Если награда мне понравится, продолжу работать с профессором Ми». Глава 9. После лекции я направился в кабинет проректора Тины. Она ждала меня. Обменявшись приветствиями, проректор указала на свободный стул и пригласила: «Присаживайся, Артур». Я сел. «Магистр Ми Судзуки предоставила сегодня доклад, связанный с твоим благословением». Тина внимательно смотрела на меня. «О, она смогла разгадать схему накопителя?» — приятно удивился я. «Нет», — покачала головой Тина. «Но на его основе она смогла придумать собственный накопитель. Он немного отличается от твоего, но по ее словам, твой накопитель невозможно повторить. И чем это грозит мне?» — осторожно поинтересовался я. «Ты – создатель накопителя. Профессор Ми Судзуки не собирается отбирать у тебя это право. В своем докладе она сказала, что ты можешь сам решить, что делать с ее схемой». Тина положила локти на стол и скрестила пальцы, внимательно глядя на меня. «Я, от имени Академиума, хочу выкупить у тебя схему накопителя. Но не радуйся раньше времени, опытные артефакторы смогут со временем разгадать формулу, или даже улучшить ее. Поэтому мы не дадим тебе много. Обо мне объявит, как о создателе артефакта?» — спросил я. «Если ты хочешь, да, объявим. Но как я помню, ты не спешил показывать свои способности. пока не надо», — улыбнулся я. «Я бы хотел продать схему накопителя армии Совета и ведомствам безопасности и правопорядка. Академиум может выступить в качестве посредника. Это возможно», — кивнула Тина. «Но тогда цена на схему значительно упадет». «Ничего. Также, 20% от стоимости схемы пусть получит профессор Мисудзуки». «Хорошо», — проректор улыбнулась. «Позже я приглашу тебя для заключения контракта. Можешь идти. У меня есть вопрос». Я неспешно поднялся. «Задавай», — кивнула Тина. «Нельзя ли мне получить доступ к более ценным ингредиентам?» Я невинно посмотрел на Тину. «С помощью благословения я создал два артефакта. Но я уверен, что качество исходного сырья сильно влияет на результат». «Два, а какой второй?» Тина заинтересовалась. «Я его назвал черным кристаллом. Но пока неизвестно, как именно он действует. Я подумаю над твоей просьбой». «Спасибо», я поклонился и вышел из кабинета. «Булгаков наконец-то сделал заказ», — сказал Эмия. «Он заказал 10 эликсиров 11 ступени». «А во», — удивился я вслух. Студент, стоящий рядом у информационного стенда, с интересом посмотрел на меня. «Да, остальных эликсиров он тоже по 10 штук заказал. Собирается оплатить все 6 транзакциями по 450 тысяч. Общая сумма – 2 миллиона 700 тысяч». Я сглотнул. «Ничего себе, Булгаков, разошелся. В прошлом году за такую сумму был продан исторический замок», – продолжил Эмия. «О, князь просит, если это возможно, предоставить первый эликсир 11 ступени поскорее. Он готов сегодня передать кристаллы зомби-магов и камень души». Я кивнул. «Скорее всего, на Булгакова давит из-за такого решения, и ему требуется быстро доказать свою правоту. Конечно же, надо помочь ему. Пусть Валентин заберет», — тихо приказал я. «Доверять доставку камня души и двух кристаллов зомби-магов 11 ступени новенькому курьеру не хотелось». «Хорошо». Я пошел на следующую лекцию и добросовестно отсидел ее, дожидаясь новостей. «Леонид впал в кому?» — весело сказал Эмия. «Из-за порченного эликсира его ядро повредилось, а удар ножом сделал только хуже. Марина сегодня прилетает в столицу, к своему сыну». Я мысленно хмыкнул. Да уж, неожиданно получилось с Леонидом. Впрочем, рано или поздно пришлось бы с ним разбираться. «Пришло официальное письмо из Совета 10, загадочно сказал Эмия. «То, которое ты ждал». Я улыбнулся. «Ну, наконец-то». Я разблокировал смартфон и прочитал его. Как и ожидалось, писали насчет наследства графини. «По моей просьбе князь Булгаков, как один из членов Совета 10, сразу взял на себя инцидент со смертью графини и не позволил информации о ней распространиться. Зная заранее о трагедии с графиней, князь успел подсуетиться и, очевидно, добыл всю ее коллекцию компромата. Таким образом он получил мощные рычаги влияния на всех клиентов графини, среди которых были не только влиятельные бизнесмены, но и сенаторы. Конечно, Булгаков не мог один контролировать полицию столицы, он действовал как представитель Совета 10. Недавно, когда был установлен факт смерти графини, Совет 10 получил копию ее наследственного договора и узнал, что она все свое имущество оставила мне, простому студенту, включая и жирный участок в столице. Разумеется, нашлись те, кто хотели выкупить этот участок. Ведь судя по результатам предварительного расследования, графиня была убита ее собственным внуком, бывшим наследником клана Грейк. А значит, существует вполне реальная причина, по которой можно официально отжать участок, оплатив лишь символическую сумму. Клан Грейк не посмеет сказать что-то против. Тут-то и вмешался князь Булгаков. По соглашению с хранителями знаний, он должен убедить Совет 10 официально выкупить у студента Артура Грейга имение графини за рыночную стоимость. И, судя по письму, у него все получилось. После лекции я встретился за обедом с Алиной. Она выглядела задумчиво и витала в облаках. Ей сегодня пришло предложение от организации, пояснила Мия, насчет браслета дара. После ее слов задумчивость Алины стала понятна. Когда я вышел из кафешки, ко мне подошел работник академиума и сказал: «Вас снаружи ждут люди». «Какие люди?» — уточнил я. «Пройдемте, увидите сами». «Ладно», — пожал я плечами. Стало интересно, кто может меня позвать наружу. За воротами меня ждал мужчина в строгом костюме. Когда я вышел, он накинул меня взглядом и строго спросил: «Артур Грейк?» «Да», — кивнул я. «Вас ожидают, пройдемте со мной». «Кто ожидает?» Я даже и не подумал сдвинуться с места. «Это касается вашей бабушки, точнее, ее наследства. С руководством академиума все улажено, к вам не будет претензий». Этот человек работает на клан Блок, который в топ-9, сказала Мия. Хорошо, поехали, кивнул я, услышав ее пояснение. Похоже, совету 10 не терпится выкупить имение графини. Мужчина проводил меня к тонированной машине. Я сел на заднее сиденье, рядом сидел здоровенный бугай. Автомобиль тронулся с места и поехал. Через минут 20 Мия неуверенно заметила. Мне кажется, мы едем куда-то не туда. Мы подъезжаем к отделению полиции. Автомобиль заехал в тоннель, и я ощутил давление на голову. Не сразу, но я понял, что мы в зоне подавления чар. В таком состоянии будет тяжело войти в астральную медитацию и нарисовать даже простенькую чару. Когда автомобиль остановился, дверь открылась. Двое мужчин в полицейской форме молча застегнули на моих запястьях наручники. Я почувствовал, что давление на голову усилилось. Ничего не говоря, я последовал за ними. Меня провели по пустому коридору и завели в небольшой кабинет, за которым сидел высокий седой мужчина с пышными усами и сигарой в зубах. «Оставьте нас», — приказал он конвоирам. Когда полицейские вышли, мужчина велел: «Подпиши, и будешь свободен». «Сейчас». Я подошел поближе и с интересом посмотрел на договор, который лежал на его столе. По нему я должен передать право на наследство графини Зиты некоему Вульфу Блоку за скромные 10 тысяч рублей. «Не буду подписывать», — улыбнулся я. «Уведите его», — рыкнул мужчина. Двое полицейских молча вошли и вывели меня из кабинета. Вместе мы спустились в подвальный коридор и остановились у металлической двери. Один из полицейских открыл ключом дверь и сказал: «Вернемся через час». Я сам вошел в камеру, и дверь за мной захлопнулась. В полутьме я увидел десятка три человек, которые сидели тут, и все, как один, смотрели на меня. Судя по их виду, они ждали моего прихода. «Хе-хе», — вперед вышел здоровенный бугай, голый по пояс. Его тело было покрыто татуировками и шрамами, один глаз отсутствовал. Этот человек явно принимал какие-то препараты, его мышцы были гипертрофированно увеличены. Бугай подошел ко мне, и я увидел, что все его зубы металлические. Его пальцы блестели медным цветом, тоже металлические. Похоже, на нем ставили какие-то эксперименты. «Нам велели поиграть с тобой, парень», — хрипло сказал бугай, протягивая ко мне ладонь. «Будь хорошей девочкой, и через час выйдешь живым, без зубов, но живым». «Хе-хе». В камере действовало подавление, и чары тут не применить. «Но зачем мне чары?» «Займись камерами», — бросил я Мие, активируя третью форму, перчатку. Моя левая кисть покрылась серой коркой, на трех костяшках пальцев появились миниатюрные сферы, астральные навыки. По моей мысленной команде астральные навыки исчезли, но перчатка осталась. Когда пальцы бугая почти коснулись моего лба, я поднял левую руку и перехватил его ладонь. «Будешь сопротивляться?» Бугай широко улыбнулся. «Так даже веселее». Я сжал пальцы, легко ломая его запястье. Из горла бугая вырвался нечеловеческий вой, который я прервал правым хуком в подбородок. Тело здоровяка мешком свалилось мне под ноги, я выпустил его изломанное запястье из своей хватки. «Тебе матами», — зашипел тощий мужик с заточкой в руках. В следующую секунду сразу человек 10 кинулись на меня. Я тихо засмеялся и бросился навстречу. Третий магический отдел правопорядка. Симон и Павел зашли в свой кабинет и сели за стол, намереваясь продолжить партию в карты. Оба полицейских совершенно не волновались о том, что поместили студента Академиума в камеру к 30 головорезам. «Ты ничего странного не слышишь?» – спросил Симон, замерев. Его уши задвигались. «Ты тоже это слышал?» Павел положил колоду на стол. «Это с камеры, думаешь, мелкого прессуют?» – с сомнением спросил Симон. «Как бы ни убили его там», – пробормотал Павел. «Мутант проверенный тип, сделает как надо». В это время раздался особенно громкий грохот, полицейским послышалось, что они услышали визг. «Надо проверить», — вздохнул Симон, поднимаясь. Павел скривился, но тоже встал. Оба вытащили табельное оружие, мощные механические револьверы. В полицейском участке действовало постоянное поле подавления чар, и все сотрудники носили с собой обычное оружие, но его вполне хватало, чтобы припугнуть даже магистра. Симон и Павел подошли к металлической двери и прислушались. «Тихо», — пробормотал Симон, доставая ключ. Щелкнул замок, дверь открылась. Двое полицейских зашли в камеру и замерли, ошеломленные от увиденного. Все 30 головорезов были свалены в одну кучу, а на вершине этой горки сидел темноволосый парень и задумчиво смотрел на них. В его пальцах мелькала золотистая монетка, Он очень ловко перекатывал ее между костяшками. «И что мне с вами делать?» – спросил парень, свободной рукой указав на них заостренной палочкой. Симон и Павел резко вскинули револьверы, но не успели выстрелить, оружие вырвалось из рук полицейских и отлетело в сторону, а в следующие секунды в них вылетело два алых луча, которые выбили сознание из Симона и Павла. Когда их тела повалились на пол, щелкнул один из артефактов, и в участке завыла сирена. Я поморщился, услышав сирену. Мия сидела у меня на плече и хихикала. Я сжимал и разжимал левую ладонь, не думал, что когда-нибудь буду использовать перчатку таким варварским методом. Многие заклинатели из прошлого мира, узнав про это, осудили бы меня и назвали осквернителем искусства заклинателей. Но ничего не поделать, без перчатки будет гораздо сложнее справиться. И что мне теперь с этим делать? Проворчал я, спускаясь с горки тел. В коридоре послышался топот ног. К тебе бегут вооруженные полицейские, предупредила Мия. Их там много. Человек 20. Я подошел к двери и вытащил из кармана круглый шарик. Сделал его, как только разобрался с отморозками. В последнее время я всегда ношу чемодан с ингредиентами в метке души. Забросил его в коридор, раздался негромкий хлопок и крики. Шар ослепления подействовал как надо. Я вышел из камеры и ринулся к ослепшим бойцам. Левый кулак врезался в челюсть первого полицейского, его отбросило в стену. Бессознательное тело сползло на пол, но я в это время уже разбирался со следующими бойцами, на каждого тратил меньше секунды. Позади раздался первый выстрел, но пуля врезалась в мое защитное заклинание, отражение, и отскочила в сторону. Я повернулся и быстро нарисовал астральный круг, заклинание оглушения ударилось в голову стрелявшего полицейского и вырубило его. «Они пришли в себя», — предупредила Мия. Я вынул второй шар ослепления и бросил его. А после вспышки тенью метнулся к следующему полицейскому. Через пару минут весь коридор был усеян бессознательными телами. Никого убивать я не собирался, незачем создавать себе лишние проблемы. «Кто тот усатый старик с сигарой?» – спросил я, направляясь в кабинет того, кто отдал приказ бросить меня в камеру к преступникам. «Гудвин Апель, магистр магии, капитан полиции, работает на клан Блок», – ответила Мия. Я кивнул. «Ничего удивительного». Кабинет Гудвина был заперт, пришлось выбивать дверь ногой. С треском створка сломалась, я зашел в кабинет и резко ушел в сторону, грохнул выстрел. В стене, позади меня, образовалась круглая дыра. Бледный Гудвин навел на меня револьвер и снова выстрелил. Оружие в его руках было особенным, оно имело собственный накопитель и могло работать даже в условии подавления чар. Патроны тоже не были обычными, все магические. Раздался второй выстрел. Я поймал пулю на перчатку и быстро подошел к усатому. «Не смей!» – закричал он. Мой кулак врезался ему в нос, магический щит мелькнул и исчез. Нос Гудвина хрустнул и сплющился, а его самого отбросило назад, в стену. Он вызвал спецназ, заметила Мия. Участок уже оцепили. Я поморщился. Ситуация уже начала выходить из-под контроля. Посмотрел на экран смартфона. «Нет сети. Хочешь позвонить?» – поняла Мия. «Сейчас. Сеть появилась». Я открыл контакты и набрал прямо князю Булгакову. Мы уже один раз беседовали, когда он просил меня передать хранителям свою просьбу. Послышались гудки. «Да», — сухо ответил князь. «Здравствуйте», — неловко поздоровался я. «Не могли бы вы помочь мне?» Он промолчал. Я решил, что надо более понятно объяснить. Меня вывезли из академиума в полицейский участок, где потребовали поставить подпись на документе. Я отказался подписывать и отдавать за бесценок наследство моей усопшей бабушки некому Вульфу Блоку. Тогда меня закинули в камеру к преступникам. Я выбрался оттуда и не знаю, что делать дальше. В это время снаружи раздался усиленный громкоговорителем голос. «Внимание в здании!» — говорит командир спецподразделения. «Здание окружено и оцеплено. Всему персоналу покинуть помещение. Преступнику, находящемуся в здании, сдаться и лечь на пол лицом вниз, руки за голову. В случае неповиновения будет применена сила. Повторяю, ну, вот, как-то так», неловко посмеялся я. «Мне можно уходить отсюда, не будет проблем, я незаметно уйду, никто меня не заметит». Князь продолжал молчать. Я подошел к окну и слегка отодвинул штору. Увидел, как из здания цепочкой выходят полицейские и работники участка. «Да, можешь уходить, наконец», пришел в себя князь. «Я обо всем позабочусь. Спасибо». Я отключился и посмотрел на Гудвина. «Надо бы прибраться за собой, нельзя, чтобы избитые вспомнили меня. Лучше пусть думают, что это кто-то снаружи пришел и разобрался с ними. Думаю, заклинание забвения сработает на бессознательном магистре, особенно если перенести его в ту камеру, где лежат преступники, там подавление чар особенно сильное. Я взял Гудвина за ногу и потащил его вниз, спустился по лестнице и остановился в коридоре, весь пол был усеян телами полицейских. Думаю, тут тоже надо будет прибраться, пробормотал я и нарисовал стилусом астральный круг. По коридору пронеслась ударная волна, тела полицейских протащило по полу, словно ветерок сметает легкий мусор. Я вздохнул и пошел по коридору, продолжая волочить за собой Гудвина. Третий магический отдел правопорядка, снаружи. Князь Булгаков был взбешен. Те, кто посмели похитить Артура Грига, пошли против него. С самого начала он вел дело погибшей графини, и именно он настоял на том, чтобы имение было выкуплено по справедливой цене. Сейчас, во времена всеобщей войны с зомби, не время давить на мелкие кланы и силой выкупать имущество за бесценок. Но, видимо, кое-кто в Совете Десяти начал забывать, почему клан Булгаковых находится в рейтинге на 7-м месте. И это в нынешнем рейтинге. Всем уже очевидно, что при следующей проверке Булгаковы займут как минимум 5-е место. Но князь злился не только поэтому, он заключил соглашение с хранителями знаний и чуть не провалил свою часть сделки. Звонок от Артура состоялся в тот момент, когда он находился в процессе передачи платы за эликсир развития ядра 11-й ступени. На этот препарат князь возлагал огромные надежды. Если он и правда работает так, как другие эликсиры, то у клана все шансы подняться на 4-ю, а то и 3-ю строчку рейтинга. Узнав о ситуации Артура, князь лично позвонил генералу Бизонову и потребовал остановить штурм 3-го магического отдела правопорядка. Булгаков лично приехал сюда и хотел своими глазами увидеть, что произошло внутри. Князь, командир спецподразделения Илья Вергунов поклонился в пояс. «Мы ждали вас. Входим», — сухо приказал князь, без опасений шагая ко входу. Отряд вооруженных бойцов прикрывал его. Князь скривился, ему было неуютно под подавлением чар, но ничего не поделать, оно тут постоянное. Через несколько минут отряд спустился к тюремным камерам. Пока все было чисто. Преступник содержался в камере общего содержания номер 4, сосредоточенно сказал Илья, следуя рядом с князем. Отряд подошел к приоткрытым металлическим дверям. Князь нахмурился и первым вошел в помещение, где и замер, как вкопанный. Илья пошел следом и крякнул от удивления. Перед ними открылась поразительная картина трехметровой горки, которая полностью состояла из голых людей. И не только голых, но и абсолютно лысых. И очень чистых, кожа блестела от чистоты. Раздался стон. Лысая голова со сплющенным носом, торчащая из-под гладкого пуза, открыла затуманенные глаза. «Назовитесь», — приказал Илья, не спеша приближаться к горке. «Я Гудвин», — прохрипела голова. «Кто на вас напал?» Голос Ильи был крайне напряжен. Он даже не представлял, кто мог сотворить такое. «Я», — Гудвин захлопал глазами. «Я не помню». Глава 10. Телепортировавшись в свою комнату, я устало сел в кресло и потер виски. «Что там в новостях говорят?» — спросил я. Преступник пытался сбежать из тюрьмы и напал на полицейских, но прибыл спецназ и нейтрализовал его, ответила довольная Мия. Эпопея в тюрьме очень понравилась ей. Твое имя нигде не упоминается. Это хорошо. Валентин готов? Да, он ждет. Пусть тогда рисует круг, заберу у него кристаллы и камень. И Люба пусть готовится, отправлю ей камень души. Жаль, что не успел заранее отправить, придется теперь ждать, когда она сделает камень сути алхимии. Вскоре Валентин передал мне футляр с двумя кристаллами зомби-магов 11-й ступени и камнем души. Последний я отправил Любе вместе с зельем духовного восстановления. Проверил время, 5 вечера, успеваю на вечернюю лекцию. Валентин хочет купить энергию для роста ядра до пика ступени, сказал Имея. Он накопил уже немало котиков. Пусть ждет, в ближайшие пару дней сделаю, кивнул я, переодеваясь. Когда я уже спускался вниз, Мия поведала еще одну новость. Сара через несколько часов будет брать интервью у деда Лимона. Она сегодня утром отправила ему видеосообщение с приглашением, и он сразу принял его и вылетел в Архангельск. Я кивнул. Все как в прошлой жизни. Сокровенная Сара в каждом своем интервью уничтожала своего собеседника, вытаскивала на чистую воду все его грязные тайны. Это происходило раз за разом, но люди не могли отказать ей, как только они видели ее лицо, сразу соглашались на все что угодно, ведь в их подсознании укоренился образ Сары как спасительницы от самых страшных кошмаров. Во время лекции на учебный смартфон пришло сообщение, снова просили прийти к проректору по учебной части. Когда занятие закончилось, я зашел к Тине. Успели соскучиться по мне, невинно поинтересовался я. Тина улыбнулась. С тобой желает побеседовать представитель совета 10. Тебе ведь пришло письмо? Да. Пройди в кабинет номер 302, он дальше по коридору. Там тебя уже ждут. И все, а что еще? Тина приподняла бровь. Думал, вы меня на ужин позовете. Расстроился я. Тина хмыкнула и вернулась к работе. А я пошел в кабинет номер 302. Теперь будем знать, как совет 10 связывается со студентами, заметила Мия. Оказывается, не надо никуда ехать с подозрительными людьми. Ага. В кабинете был только один человек, строгая на вид девушка лет 30 сидела на месте преподавателя и смотрела в экран ноутбука. Она была одета в официальный костюм. Благородный Артур Грейк, девушка перевела взгляд на меня. Да, приветствую вас, она поднялась и поклонилась. Меня зовут Мария, я могиня из клана Булгаковых. Пришла к вам как представитель совета 10. Приятно познакомиться, Мария, я коротко поклонился. Меня прислали к вам, чтобы урегулировать детали полученного вами наследства. Вы ведь уже в курсе? Да, кивнул я. Что ж, это хорошо. Прочтите договор. Если у вас нет возражений, мы начнем передачу прав. Она положила на стол папку с документами. Я взял ее, сел за одну из парт и принялся внимательно читать. Помимо имения, у графини имелись автомобили, редкие картины, драгоценности и многое другое. Также у нее был счет в банке, на котором хранится более 70 тысяч рублей. Все это она оставила мне, какая хорошая бабушка. Кстати, барон завтра утром будет в столице, встрепенулась Мия. Наверняка будет выяснять, что там случилось с наследством. Я продолжил читать. Совет 10 от имени государства предлагал за имение и все имущество в нем 1 130 000 рублей. Конечно, цена явно занижена, 1 600. Но ничего страшного, уже хорошо, что Булгаков смог добиться таких хороших условий. Совет предложил переоформить счет ЗИТы в банке на мое имя и отправить на него оплату. Скажите, а что вы ответите барону Григу, когда он обратится к вам и потребует объяснений? Спросил я, закончив читать. Объясним, что произошло? Она приподняла брови. Все в рамках закона. Я задумчиво кивнул. Похоже, скрыть от барона правду насчет наследства не получится. Пока что он ничего не знает, но как только мы заключим договор, совет 10 перестанет что-либо скрывать. Попробовать заключить сделку? В теории, возможно. Можно ли как-то скрыть от моего отца тот факт, что наследство перешло ко мне? Прямо спросил я. Нет, никак нельзя, покачала головой Мария. Даже если я предложу половину стоимости имения, ради интереса уточнил я. Мария на миг замерла, затем неуверенно нахмурилась. Если вы и правда готовы пойти на такое, то я могу передать ваше предложение начальству. Нет, не стоит, меня все устраивает. Ну и правильно, согласилась Мия. Хорошо, тогда давайте перейдем к передаче прав. Мария достала из внутреннего кармана деревянную коробочку и открыла ее. Внутри лежала молочно-белая печать с округлым навершием. Этот простенький артефакт был мне знаком. Такими магическими печатями маги закрепляют важные сделки. Графиня использовала подобную, когда подписывала наследственный договор. «Капните на основание печати кровью и приложите большой палец», – велела Мария. «Я сделал, как она сказала». На подошве печати появился глубокий рисунок узоров моего большого пальца. «Теперь это ваша магическая печать», — пояснила Мария, положив ее передо мной. «Храните ее, не теряйте. Я слышал, что только совершеннолетние маги имеют право ею владеть. Я взял печать. Бывают исключения. Например, когда сумма сделки превышает определенный предел, как в вашем случае. Теперь влейте в печать ману и поставьте оттиск на документе. После подпишите. Этого пока хватит. Позже к вам придут сотрудники банка с другими документами». Я подал в печать ману и приложил ее к документу. Появился оттиск, ярко-голубой узор моего большого пальца. Посияв некоторое время, он потух, приняв тускло-синий цвет. Я взял ручку, Мария зачем-то повторила. «Теперь подписи». Я подписался в нужных местах. Мария собрала документы, поклонилась мне и первой вышла из кабинета. «Вот и все. Теперь ты богач», — усмехнулась Мия. «Но неужели не было способа оставить имение себе?» «Был, я тоже вышел из кабинета». «Почему тогда ты не сделал этого?» — удивилась Мия. «Позже узнаешь», — я скупо улыбнулся. «В общежитии я узнал, что Люба закончила с камнем сути алхимии. Пусть готовится к передаче. Спустя несколько минут я получил камень. Теперь самое сложное. Нужно создать эликсир развития ядра 11 ступени. При этом я могу использовать лишь алхимическую печь мастера. Довольно простой инструмент, не приспособленный для создания столь сложных препаратов. Но с камнем сути алхимии у меня есть все шансы на успех. Я создал алхимическую печь мастера, которая зависла в середине комнаты. Затем сломал камень сути алхимии и зажег огонь маны. Немедля, я положил в печь кристалл зомби-мага 11 ступени и сосредоточился на алхимическом процессе. Пока создавал эликсир, начал лучше понимать, почему метку сути алхимии в прошлой жизни включили в десятку самых мощных меток. У меня у самого ядро всего на 8 ступени, но я создаю препарат, в котором используются ингредиенты 11 ступени. И что самое главное, успешно создаю. И при этом использую всего лишь печь мастера, которая хороша для создания алхимии лишь 6 ступени. Первый эликсир был готов, а действие камня метки еще не прошло. Я не стал медлить и положил в печь второй кристалл зомби-мага, должен успеть. Действие камня метки закончилось, когда я был на завершающей стадии. Но опыта и способностей мне хватило, чтобы довести второй эликсир до успеха.